Все нынче не так. Дарин встрепенулся на ног. Председатель райисполкома. Нет-нет, Дарин — это председатель. А Дарий так себе, успокоил Чернов. Царек необразованный, как плохой шаман. Ему можно было городить глупости. Варфоломей покраснел. Тихими апрельскими морозными ночами Ноя и Варфоломей уходили с прокуренного балка. Одевались тепло и шли смотреть на звезды, любоваться сиянием. И возвращались раскрасневшиеся с мороза, веселые. И всем становилось понятно, что если людям к 30, они так просто звезды не считают. Нашли они на берегу свою пещеру. Ледяные глыбы там выдавлены на берег. Образовалась гряда хаотичного нагромождения льдов. Пурга сцементировала снег, и в одной из пустот, сложенной льдом, было тихо. В небольшой уютной ледяной пещере можно укрыться, даже поставить свечу. Так было тихо. А блики огня на ледяных стенах и дверь, сотканная из звезд, северного сияния и темноты ночи, были сказочнее, чем все слышанное в детстве о хрустальных сказочных дворцах. «Хватит вам тут, хватит!» — тормошила Ноя Чернова. «Едем на Ключи, там так здорово!» «Знаю, знаю!» — успокаивал ее Чернов. «Вот дождемся Антошу», — пообещал Христофор. «Сколько можно ждать? Уже 2 недели. Они, может, в поселок поехали?» «Нет», — покачал головой Христофор. Снял очки, протер их, водрузил на нос и после этого растянулся на спальном мешке. «Нет, Нюра, он обещал. Вот приедет, и все двинем. Мы тут почти закончили. Остался один барон». «Толстяк? Он сейчас у туши спит. Я так днем испугалась! Ну и зря!» «Барона успеем!» — пробубнил про себя Чернов. Ноя и Нанук уехали. Христофор и Аяр ушли утром проверять капканы. Накануне они видели даже следы леммингов на пороше. Это озадачило охотоведов. Зимой лемминги редко вылезают из-под снега. Вернее, не столько редко, сколько трудно найти маленькую норку. А след их на снегу вообще трудно различим, если только не выпал свежий снег. «Что-то она к нам зачастила», — сказал Чернов. «А? Нюра? Ей с нами нравится», — ответил Варя. «И с нами, и с тобой, вернее, тебе с ней, а? Хороша, а? Мне она нравится», — вздохнул Варя. «Вот-вот, я и говорю, А может, я ее люблю?» — совсем доверчиво и безответственно ляпнул Варя. Только Чернову мог признаться Варфоломей, как и тогда в ресторане, открывая ему, совсем незнакомому человеку, душу. «Она чем-то похожа на мою первую жену, такая же брюнетка и полная». «Здоровая!» «Да», — кивнул Варя, «в здоровом теле, в здоровой бабе здоровый дух». Варя не обиделся. «Опять же наследственность, гены», — продолжал Чернов. «С твоей стороны будет очень рационально на ней жениться. Правильно, ей-богу. Дети будут красивы, потом здоровы и жить долго будут. За счастье, правда, я не ручаюсь. Ну, да это от вас зависит. Ты был счастлив». был с первой женой.